А-а-а! Здоровенный человек выгибался дугой, но никак не мог вырваться из мертвой хватки лорда Слизерина, который с легкостью удерживал мордоворота в два раза крупнее его самого. В конце концов, Крик захлебнулся кровью, пошедшей из носа, ушей и горла бывшего врача и пирата. Падаль! Сверкнувшая лента древнего стального клинка перечеркнула короткую мускулистую шею. Тело, лишенное головы, распласталось на дюрастелевом полу. Замаскированный под сейф вход в секретную камеру в соседнем кабинете, код сейфового замка. Что там, не сдержало любопытство Ксана. Эксклюзив, пенал с падаванами и юнлингами. Эскадре ублюдков угодил в лапы экскурсионный корабль Ордена. Как всегда, судно вышибли из гиперпрыжка с помощью генератора гравитационной тени. Три десятка малышней и два рыцаря-джедая. Рыцари хороши в схватке против бластеров или в ближнем бою, но не против газовых гранат и станнеров-подавителей. Лорд Слизерин. В медотсек заглянул связист. По зашифрованному каналу пришло сообщение от адмирала Скираты. Сканеры зафиксировали выход из гиперпространства крупной эскадры кораблей в полумиллионе километров от планеты. На запросы системы распознавания свой-чужой корабли не отвечают, начав перестроение для атаки второй эскадры. Пожаловали, значит, передайте адмиралу, чтобы заманивал противника к планете в зону действия ПКО. По отключенному планетарному щиту и висящим на низкой орбите кораблям, противник считает, что наземная инфраструктура уничтожена полностью. Надо воспользоваться создавшимся преимуществом. Ксана взяла инициативу в собственные руки. Мэм, есть мэм. Получен приказ перевести связь на ваш терминал. Через 10 минут трофейные орудия ПКО дружно задрали гигантские стволы в зенит, а реактор планетарного щита, в ожидании включения энергетического барьера, вышел на рабочий режим. Глазами стороннего наблюдателя эскадра мандалорцев, в труху размолотившая пиратов и почивавшая на лаврах, угодила в переделку со спущенными штанами. Новый флот длинных кирпичеобразных кораблей с двумя или тремя толстыми раструбами в корме в зависимости от длины судна и размера кирпича, навалился на Скирату сверху, прижимая его к атмосфере и лишая маневра. Ожидаемо самый сильный удар был нанесен по центру оборонительного построения, и мандалорцы, дабы не быть уничтоженными в первые же минуты сражения, не выдержали давления, начав дружно проваливаться в верхние слои атмосферы и разбегаться в стороны в поисках спасения. Празднуя победу, враги кинулись преследовать трусливого врага, неожиданно для себя угодив под залп орудий ПКО почти что с кинжальной дистанцией, априори не допускающей промаха. Стальной наковальней вспыхнул планетарный щит, а со стороны Таны, спутника Лазари, пути к отступлению перекрыли ударные корабли еще одной мандалорской эскадры. Адмирал Орда отдал приказ никого из системы не выпускать. Победа, только что уютно устроившаяся в когтистых лапах Сируук, обернулась для них сокрушительным поражением. В дополнение к прочим напастям в космосе и на поверхности планеты, внезапно ожили тысячи обломков пиратских кораблей, круживших на орбите. Безжизненный мусор оказался дроидами Камикадзе, нацеленными на раструбы двигателей. Не успев как следует начаться, битва закончилась. На покореженные и обездвиженные корабли ящеров началась высадка штурмовых групп. Тех же, кто продолжал упорно отстреливаться, не церемонясь уничтожали издали с помощью ракеты дальнобойных орудий главного калибра. Несколько особо отчаянных капитанов Сируук попытались совершить маневр с нырком в атмосферу, угодив под прицельный огонь орудий ПКО. Из разваливающихся судов горохом посыпались вниз спасательные капсулы. Конец интерлюдии. Везут, получив сообщение, козырнул связист. 5 минут спустя на краю взлетно-посадочного поля показалась первая грузовая репульсорная платформа из транспортной колонны, состоящая из 30 транспортов. В центре платформы в окружении штурмовиков в тяжелой экзоскелетной броне лежало несколько гротескных копий рапторов, причудливо смешанных с тираннозаврами и нелетающими птицами-фарракосами. Извлеченные из спасательных капсул пленные Сируук оказались большими двуногими ящерами с толстой, на вид грубой чешуей, покрывающей все тело от кончика массивного клюва на морде до кончика мощного хвоста. Как сказано выше, ящеры напоминали помесь рапторов, тираннозавров и фарракосов. От первых Сируук достались длинные передние конечности, увенчанные тремя когтистыми пальцами с тремя фалангами. От вторых они взяли толстые мясистые лапы, мощные хвосты и частокол зубов в пасти. От третьих природа и эволюция передала загнутый клюв на мордах. Визуально рост пленников оценивался около 2 метров с минимальными отклонениями в ту или иную сторону. «Приковать уродов к крестам отехнивателя», — приказал я, наблюдая, Кактуши пленников сваливают с платформу металлических конструкций. За моей спиной поскрипывал сочленениями экспроприированный у пиратов аналог Стриро, переводчик с базой простого языка Сируук. Господин, трясясь от страха, пуская редкие зайчики с давно нечищенной внешней обшивки, подступил ко мне дроид, давно обретший личность. Как оказалось, пираты не заморачивались чисткой памяти безобидного секретаря. Позвольте мне заметить, перевод с простого языка не передает всех тонкостей звучания речи Сируук и является грубым приближением к реальным значениям применяемых слов и образов. К великому сожалению, мои бывшие владельцы не озаботились составлением расширенной лингвистической базы своих контрагентов. Ты гляди, какой либерально-толерантный дроид, контрагенты, мать их за хвост и за ногу. Ничего, легилименцию никто не отменял, шагнул я к выбранному пленнику, единственному, щеголявшему богатым наборным поясом, адаптированный под ящеров кирасы и массивными браслетами-наручами из неизвестного сплава. Ты переводи, а с образами я разберусь. Брон, приведи этого красавчика в себя. Получив приказ, сержант прислонил к шее ящера, в месте, где была мягкая кожа, пистолет-инъектор с транквилизатором. Через полминуты пленник напротив меня начал дергать конечностями и шевелить хвостом. По моему приказу десантники притащили из ближайшего танка походный набор, состоящий из нескольких раскладных стульев и стола, за которым тут же разместился дознаватель с приборами видеофиксации и несколькими фемсипластовыми листами, заменявшими более привычную мне бумагу. За прошедшее непродолжительное время ящер наподобие креста окончательно отошел от действия станера. Потраченный на хвостатую тварь состав обладал двойным действием. Сначала он выступал в роли растормаживающего и энергетизирующего тофизопома, и только потом наступали мощные седативные и анксиолитические эффекты. Тревога и страх отступали на задний план. Язык успокоенной зверушки с прядающими туда-сюда носовыми языками отвязывался от мозга и, если богатенький Буратино в лице моего клиента имеет психокодирование, то защита существенно ослабевала. Хотя, бабушка надвое сказала, как транквилизатор подействует на Сируук, но штатные ксенобиологи, успевшие взять образцы ткани ящера на анализ во время пленения, давали очень высокий процент успеха. Завершив положенные процедуры проверки клиента, я, поймав взгляд пленника, силой зафиксировал его голову в одном положении. «Как твое имя?» Прозвучал первый невинный вопрос. Дроид за моей спиной издал несколько довольно мелодичных щелкающих и свистящих звуков. Ящер отказался отвечать. В ментале перед взором нарисовалось нечто в виде оттопыренного когтистого пальца. Что ж, тварь мы недооценили, она успешно поборола действие транквилизатора, но и она ошибалась. Очень не советую упрямиться, свист и щелчки повторились, иначе наша беседа перетечет в иную плоскость. Фью-ю-фить, приданув осклизлыми носовыми языками, выдала тварь. Я боюсь ошибиться, господин, лязгая неплотно подогнанными сочленениями внешней обшивки, задрожал дроид, но ближайший перевод звучит, как «пошел ты». Из-под шлемов десантников послышались дружные смешки и хмыки. «Жаль», вздохнул я, «круция». Ящер на кресте забился в подучие и засвистел на все лады. «Вы по-прежнему отказываетесь от добровольного сотрудничества?» Пытка длилась секунд 15. ТРТ, Рю-Ю-Ю, Фью, осклабился Сируук, отдышавшись. Господин, он говорит, чтобы вы шли под хвост, сжался дроид, став даже визуально меньше и отступив от меня на пару шагов. Видимо, бедняге часто прилетало раньше от прежних хозяев, не терпевших оскорблений, и жрали отходы жизнедеятельности. Низшая форма ничего другого не достойна. Вы посмотрите, какой нам упертый экземпляр попался. Ничего и не такие орешки раскалывали. Круция. В этот раз пытка длилась 30 секунд. Только передышки тварь не получила. Вместо нее ей достались молнии. За молниями еще 10 секунд круциотерапии. За ней опять молнии и все время в мозг урода транслировались картины сожжения заживо и прочие прелести. Неудивительно, что под бьющимся и выгибающимся Сируук образовалась куча тех самых отходов жизнедеятельности. Вы спросите, что я чувствовал по отношению к несчастному Сируук, насылая на него пыточное проклятие, требующее яркого выражения эмоций к объекту приложения пытки. Ничего, вы не ослышались, ничего. Я бы ответил, что в тот момент мной владел абсолютно чистый разум, голый от каких-либо проявлений эмоций. Пустота, вакуум. Я не испытывал ничего, изливая в окружающий мир вокруг себя космический холод, точнее, отсутствие тепла. Перед мысленным взором мандалорцев, ящера и аналитическими процессорами дроида вместо человека предстала черная дыра, не втягивающая, а, будто гейзер, фонтанирующая вовне равнодушием, первозданным мраком и арктической безэмоциональной стужей. От подобного коктейля внутренности у разумных сворачивались в тугой узел, а в эмпатическом восприятии на поверхность у них выплывал первобытный страх. Ящера сломала равнодушие. Как оказалось, Сируок умел учитывать эмоции. Наткнувшись на вселенскую пустоту, жрец не выдержал страха быть сожранным ею. Таки до гада не дошло, что его жалкие попытки эмпатического сканирования оказались пресечены в зародыше. Никак он не думал, что мучитель не видит перед собой разумного существа, испытывающего чувства и эмоции, а лицезрит лишь мертвый кусок мяса, из которого требуется вытрясти информацию. Чтобы закрепить достигнутый результат, я обернулся к мандалорцам. Брон, понятливый десантник, мигом приволок из танка лопату. Накорми нашего друга, как отдышится. Сломав несколько зубов, лопата с дерьмом смачно врезалась в морду Сируок. Мне продолжать? Истеричный свист стал ответом. Не надо, прекратите, перевел дроид, он будет говорить. Брон, откуда взялся Брандспойт, я так и не понял, но пленника с головы до ног и кончика хвоста окатили водой. История, поведанная миру, не отличалась оригинальностью. Есть высшие, вы поняли, о ком свистел засранец на кресте, которым позволено все, есть низшие, находящиеся на уровне животных. С некоторыми низшими можно вести дела, что могучая империя Сируок и делает, а некоторых животных, типа хуманов и приближенных к ним, сами боги велели отехнивать, так как они ни на что более не способны, кроме отдачи своих жалких жизней на заполнение энергоаккумулирующих ячеек. Благо энергии, к удивлению жрецов, в этих навозных червях хватает. По рассказам низших грязных ящериц, это наш эстец хвостом о трандашанах так выразился, а пломпу Сируок даже под пытками зашкаливает, хуманов слишком много в галактике. Грязные животные заполонили множество планет и расплодились во всех звездных системах. Животные просто не подозревают, что у них есть великая миссия, заключающаяся в возвеличивании высших, то есть Сируок. Когда империя накопит силы, она обратит энергию обезьян себе на пользу и завоюет причитающееся ей по праву пространство. Нет, что вы, милостивые Сируок не станут убивать всех, оставив самок на расплод в специальных инкубаторных центрах. Какой разумный жрец откажется от чистейшей дармовой энергии? Под конец допроса я вытряс из этой мрази координаты ближайших миров Сируок. Конечно, ящер выдал принятую в их империи систему ориентации и расчетов, но, думаю, наши штурманы разберутся, взяв за отправную точку привязку к местному светилу. Самое ужасное, легилименция рисовала аналогичную словам картину. Ящер, оказавшийся техножрецом, говорил, что думал и думал, что говорил, ни на миг не сомневаясь, что его расе свыше даровано неоспоримое право истреблять и отехнивать потомков обезьян, и лишь случайности злой рок привели его в плен к вонючим животным, едва-едва спустившимся с деревьев. К концу допроса атмосфера у креста напоминала глаз урагана, в котором царит тишина и спокойствие, но стоит глазу сместиться, как десантники, до хруста костяшек сжимавшие верные бластерные винтовки, побросают их наземь, порвав ящера голыми руками. Зашифрованную видеокопию допроса немедленно передать Мандалору Кеноби, сообщению присвоить высший приоритет, исполнять. Обернувшись к дознавателю, приказал я. Представитель от органов юстиции будто ветром сдуло, только с педербой крепульсерами взвизгнул. Проводив взглядом быстро удаляющуюся точку, я вернулся к пленнику и поманил пальцем дроида-переводчика, успевшего тихой сапой ушкандыбать к танкам. «Переводи, любезный». «Я готов, господин», — изобразил поклон дроид. «Видимо, я нагоняю на электромеханического болвана иррациональный страх, что у него рядом со мной звенит и клацает все, что возможно, даже то, что клацать априори не должно. Ну, разозлился, с кем не бывает, но на людей ведь не кидаюсь». Впрочем, подспудный страх обуял не только его, десантурой очнувшиеся во время допроса хвостатые соплеменники на крестах тоже прониклись до последних чешуек на хвостах. Один техножрец пытался не слишком удачно хорохориться. Только Ксана, с удобством разместившись на удобном стульчике, плевала на всех и все окружающее, с наслаждением потягивая какой-то напиток из емкости, напоминающий жестяную пивную банку. «Заявляя об избранности, вы объявили себя наместниками богов в галактике. Признаю ваше право тешить чувство собственной важности и тщеславия, но и за собой оставляю право познакомить вас с одной неотразимой богиней. Лично сведу, так сказать. Только я не уверен, что вы задержитесь в ее чертогах. Скорее всего, экспресс в бездну уже замер у платформы в ожидании ваших душ, если у вас таковые имеются, в чем я лично очень сомневаюсь. Закончив с переводом, дроид замер испуганным сусликом перед немигающим взглядом голодного удава. «Молодец, топай к техникам, скажи, лорд Слизерин приказал подшаманить тебя, зарядить и заменить смазку. Брон, выдели нашему референту сопровождение». Я хлопнул железяку по плечу. От неожиданности и вспышки страха дроид чуть не закатил желтые плошки аптризеров. Мерлиновые штаны, всякое я видывал, но мнительного дроида с прогрессирующим психическим расстройством встречаю впервые. А эти супчики пусть подвилятся до вечера. Если хоть с одного, хоть одна чешуйка упадет, я вам глаза на жопу натяну и моргать заставлю. Мы друг друга поняли, так точно. Хором гаркнули бойцы, вытянувшись во фрунт. Определенно поняли, это радует. С системой охраны разберетесь сами, не мне вас караульной службе учить. Так точно. Дисциплина на недосягаемой высоте, усмехнулась Ксана, оторвавшись от банки. Умеете вы, лорд, дрессировать подчиненных. С допросом покончено, предлагаю заняться практикой, а то раненые нас заждались, мы и так затянули. Боюсь, для некоторых может быть слишком поздно. Однако, какое здесь красивое небо, не ожидал. Бездонная тьма, усеянная мириадами ярких точек и сверкающими ожерельями созвездий и звездных скоплений с безликими каталожными номерами, светится туманности, ярким желтым блином катится по небосводу диск Таны, в отличие от земной луны. Вокруг Таны мерцал ореол хилой атмосферы, выглядящей стыдливой вуалью, прикрывающей обнаженное тело ночного светила. Дурнинами орали родственники цикад, конкуренцию которым составлял хор земноводных ящериц, заменявших лягушек. Яркими метеорами в лучах прожекторов носились мотыльки или крайне на них похожие создания. Стремительными истребителями, врываясь в ослепляющий свет черными размытыми контурами, расчерчивали небо крылатые хищники, охотящиеся за добычей, приманенной прожекторами. На широком поле космодрома мрачными глыбами застыли десятки кораблей, среди которых на особицу выделялись угловатые силуэты звездолетов Сируук, захваченные абордажными командами и сдавшиеся на милость победителя. Подкопченную обшивку ближайших кораблей подсвечивал трепещущий на ветру свет факелов. Несколько десятков калишских воинов из Вашра разбавляли природный концерт хриплым речитативом священных песен. За спинами калишцев толпились тысячи мандаларцев, среди которых степным палом разнесся слух о воззвании к богине воинов и готовящемуся жертвоприношению. Из Вашра, которых мандаларцы по просьбе Гривуса натаскивали в абордажных командах, благоразумно не распространялись о других именах богини. Многие мандаларцы были высокообразованными и грамотными разумными, но к различной мистике относились без отторжения, понимая, что галактика велика и чего только в ней не встретишь. К примеру, сегодня двое разумных, со всеобщего молчаливого одобрения записанных в Мандоити, буквально с того света вытащили несколько десятков тяжело раненых бойцов и поставили на ноги больше 200 легкораненых, правда спровадив при этом в силу почти столько же пиратов, но туда им и дорога. Свои есть свои, а этих трандашанских выродков не жалко. Пусть хоть таким образом доброму делу послужат. Многие добровольные зрители нескольких галактических рас, слушая речитатив из Вашра, чем-то напоминающий горловое пение некоторых земных народов Крайнего Севера и Азии, начали непроизвольно раскачиваться и впадать в транс, невольно присоединяясь к ритуальному действу, тем самым подпитывая его. Знал ли я, что подобное может произойти? Подозревал с большой долей вероятности. Был ли против? Нет, ни в коем случае. Почему решился на столь неординарный обряд? Недостаток знаний всему виной. Признаюсь, я не всеведущ, границы моих познаний ограничены, как бы это грустно не было признавать. Не берусь судить о позабытом в результате переброса из вселенной в другую вселенную, сейчас эти лакуны играют против меня, а оставить все, как есть, не позволяло нечто живущее внутри, голосящее и шепчущее, колющееся, кусающееся, грызущие со всех сторон и зовущиеся совестью и профессиональным долгом некроманта. Смерть всяко опытнее нахального смертного в тысячи и миллионы раз. Возникнув вместе с большим взрывом, она уйдет в небытие во время энтропийного коллапса и фениксом возродится с новой супервспышкой. За миллиарды лет бессмертное существо видело многое, даря обоснованную надежду на благополучный исход задуманного. «Мне достаточно одной самой маленькой подсказки. Не скажу, что не мечтал о встрече с Миледи, мечтал, еще как мечтал. Я хотел о многом с ней поговорить, поведать о новом мире, узнать, как обстоят дела у моих родных, если это возможно и не претит кодексу богини, получить совет и поддержку близкого существа, насколько может близкой богиня, но сейчас меня гнали вперед отнюдь не собственные хотелки и стремления. Тысячи запертых жаждали мщения и воздаяния. Находясь на месте массовой, не самой приятной гибели людей, я опасался лишний раз переходить на магическое зрение, чтобы не столкнуться с призраками, кружащими над гекатомбой, притягивающие эманации смерти. Простые смертные ничего не ощущали, но форс-юзерам было сильно не по себе. Мне, как некроманту, оказалось проще переносить потусторонние стенания неупокоенных, мысленно обещая им возмездие и покой. Хуже оказалось с кораблями Сируук. Твари элементарно не подозревали, какую мерзость сотворили. Другой бы радовался чудовищным накопителем души и энергии, но искусственные клетки не сдерживали посмертных криков и плача запертых. Я же без посторонней помощи не знал, как подступиться к этим казематам. Легкий выход с элементарным разрушением аккумулирующих кристаллов приводил к выбросу энергии с полным выгоранием пленников. Несколько калишцев попытались пойти коротким путем, оставив в виде напоминания о неудачном эксперименте глубокую оплавленную воронку на краю посадочного поля. От них самих тоже ничего не осталось, поэтому мы пойдем другим путем. Оттого я в состоянии скольжения невесомым призраком плавал над братской могилой, без устали расчерчивая линии прихотливых геометрических фигур, вписанных друг в друга, и расставляя накопители с зажженными факелами вместо черных свечей в нужных местах. По завершении изнурительной подготовки, я присоединился к калишцам, начав зачитывать ритуальные катрены. Перестав раскачиваться, зрители за ритуальным кругом стали опускаться на колени, взглядами пожирая выжженные лазером рисунки и линии, загорающиеся неоновым светом. Фигура, нанесенная на нагретую за день плоскую поверхность, оторвалась от грунта, обретая объем. Внутри ограничительного круга будто сами по себе воскурились клубы леденящего мистического тумана, от которого веяло погостом, тленом и горькой полынью с примесью едва ощутимого аромата асфаделя и кладбищенских цветов, засыхающих на плитах могил. Словно повинуясь взмаху рук, резко замолчали ящерицы с цикадами, отчего песнопения из вашра и мой голос стали звучать громче, хотя мы ни на децибел тон не повысили. Подсвеченный неоном туман начал собираться в центре, формируя темное облако. Закончив произносить катрен, я кивнул калишцам, прекратившим пение, и перешел к очередному этапу. В полнейшей тишине громом среди ясного неба прозвучал шелест извлекаемых из ножен клинков. Перепуганными сороками затрещали сируук, привязанные к крестам в узловых точках. «Взываю к тебе, Великая!» Меч практически без сопротивления пробил сердце ящера, предназначенного в жертву. Синхронно выдохнули из вашра, одновременно пригвоздив клинками других жертв. «Бантапуду!» Донесся до моего слуха громкий возглас из рядов мандаларцев, когда в туманном облаке возник плотный высокий человеческий силуэт, не лишенный привлекательной женской изящности, и все присутствующие до единого почувствовали снисхождение на землю потусторонних сил, объяснить которые с точки зрения науки не представлялось возможным. «Миледи», опустился я на одно колено перед шагнувшим ко мне фантомом смерти. «Здравствуй, Гарольд», протянула ко мне руку Миледи, на которой я запечатлел невесомый поцелуй. «Неужели ты в кои-то веки решил проявить уважение к старушке?» «Нет, жаль. Вижу, почему ты обратился ко мне. Жизнь заставила, а так, как был охальником, так, но хоть что-то. Ты выбрал сильное место, но даже то, что проводимый тобой ритуал удивительным образом пришелся на полночь Самайна, не дает нам лишнего времени для разговоров, хотя я прекрасно вижу, как тебя распирает, но ты держишь язык на привязи, что само по себе удивительно, ведь пробить ткань мироздания непросто, и следующая наша встреча состоится не скоро. Так какая великая нужда привела тебя ко мне?» Гарольд, считав необходимые ответы и образы напрямую из моей головы и улыбнувшись, «Миледи», работая на публику, несколько раз сменила образ, незаметно для глаза перетекая то в воительницу-калишку с мечом в руке, то в мандалорку в бескаргаме, то в бесалиску с ритуальными топорами в каждой из четырех рук. «Миледи, мне нужна ваша помощь», не стал я растекаться мыслью по древу, облекая мысли в вербальную форму.